Глава 11. Марана. Тоннель был настолько узким, что мужчины терлись рукавами о стены, и это шуршание отдавало в висках в гробовой тишине. Где-то вдалеке капала вода, и это был звук, от которого пересыхало в горле, потому что с питьевой водой на острове было совсем туго, даже несмотря на колодец, который находился в километре от базы. Я шла следом за Маданом, а Рик освещал нам дорогу фонарем, который то и дело мигал и пытался погаснуть. «Надеюсь, у тебя есть батареи с собой?» — проворчала Лиса, следующая за моей спиной. Это был первый раз, что я ее увидела с тех пор, как нас у Фрая отбил мой брат и отправил ее к солдатам, а не к женщинам. «А ты двигайся быстрее, зайка. Мне надоело смотреть на твой зад». Намеренно притормозить, чтоб врезалась в меня, и тут же пойти дальше, усмехаясь, когда рыжая тихо выматерилась. Я все еще помнила, какими глазами она смотрела на Мадана, и я бы, мать ее, не удивилась, если бы узнала, что он ее трахал и здесь, на острове. В том, что у них был секс в прошлом, я даже не сомневалась. «Какого хрена мясо делает с нами?» «Я так захотел», — не оборачиваясь, ответил Мадан. «Еще одно слово, и ты останешься сторожить снаружи люк, а после того, как мы вернемся, трое суток будешь чистить туалеты вне очереди». Тоннель начал расходиться в ширину, и нам больше не нужно было идти гуськом, пригнув головы. «Мы пришли. Держитесь в паре метров от нас. Я попытаюсь вскрыть эту консервную банку без взрывчатки. Для нас это было бы идеальным вариантом. Оружие наготове. Нас могут там ждать. Совсем не факт, что подвал герметизирован». Пока Мадан и Рик распиливали железный люк по окружности, надев на глаза защитные очки, мы все держали оружие наготове. «А я смотрю, не так-то плохо быть мясом, да, сучка?» Завидуй молча, внимательно наблюдая, как Рик придерживает люк, а Мат морщится от летящих в разные стороны оранжевых искр. «Давай шустрее, Нео! Аккумулятор нам еще нужен для второго люка!» «Знаю. Ты лучше держи крепче. Обвалится, придавит нас обоих к такой-то матери». «Чему завидовать?» — прошипела Лиса. «Мясо долго не живет. Когда мне подвернется удобный момент, я тебя вздерну. Не поворачивайся ко мне спиной никогда». «Забыла, как я прикрывала твою спину? Здесь каждый сам за себя. И не стой у меня на дороге, он мой». Я на долю секунды перевела на нее взгляд. «А он об этом знает?» «Узнает. Не путайся под ногами, зайка. Затопчу. Смотри, не останься без ног». В этот момент Рик закричал «Готово!», и парни подхватили люк снизу, опуская на пол. Мадан тут же направил оружие в образовавшийся проем. «Прикрой, Рик, я проверю, все ли чисто». «Может, бросите туда взрывчатку вначале?» — спросила я, опасаясь, чтобы Мадан лез туда сам. Из люка доносилась специфическая странная вонь и продолжала где-то капать вода. Этот звук сильно раздражал. Когда-то Джен рассказывал мне о страшных пытках, которым подвергали врагов корпорации. Одной из них была полная изоляция на долгие месяцы со звуком капающей воды. Люди сходили от этого с ума. «Нет, мы и так расшумелись. Теперь нужно проверить, чисто ли внизу, и если да, то переждать какое-то время и заняться вторым люком на первый этаж. Ждете меня 10 минут. Если я не вернулся, валите отсюда к такой-то матери и взрывайте вход в туннель, ясно?» Я судорожно сглотнула, стискивая пистолет обеими руками. «Ясно, я спрашиваю?» «Ясно», — тихо ответили все. Мадан ловко подтянулся и влез наверх. Рик и я смотрели в темноту, сжимая оружие и чувствуя, как от напряжения начинают вибрировать нервы. Мое сердце само отсчитывало секунды. Они скатывались каплями пота у меня по спине и вискам. Как же здесь душно. Никакой вентиляции. А вот сверху веяло прохладой. Видимо, в здании лаборатории по-прежнему работало электричество и кондиционеры. Скорее всего, в автономном режиме от солнечной электростанции. Центральный компьютер контролировал температуру в здании. Я слышала об этом еще когда жила с Пирсом на военной базе. За стеной, в больнице, светились окна последнего этажа. Мы видели это с холма, на котором расположился полевой госпиталь. Еще тогда Пирс объяснил мне, почему в обесточенном городе есть электричество именно в этом здании. После зачистки и бомбежки там все погаснет, и зона станет мертвой, как и многие другие. Хотя если не будет задета электростанция и батареи на крышах, вполне возможно, что даже в мертвой зоне по ночам будет включаться свет. Нам так не повезло. В нашем смаданном городе электричество выбило везде. А может быть, мы не искали и не знали. Мысли проскальзывали в голове, а внутренние часы тикали с оглушительным звоном. Каждый удар секундной стрелки, как взрыв. Переглянулась с Риком. Терпение лопнуло. «Подсади». «Рано. Прошло всего 6 минут». «Ну иди к черту». Подпрыгнула, хватаясь за острые края, и подтянулась на руках, вглядываясь в полумрак и задыхаясь от вони. Ни черта не видно, только силуэты стеллажей. «Ну что там?» — не выдержал Рик. «Видишь его?» «Нет, я не видела ни Мадена, ни свет от его фонарика. Липкая паутина страха уже медленно поползла по затылку вдоль позвоночника, заставляя содрогнуться от паники. Я решительно влезла наверх и застыла на корточках, прислушиваясь к звукам. Вода продолжала капать где-то слева от меня. Монотонный равномерный звук посреди гробовой тишины. 8,5 минут, — крикнул Рик. «Еще полторы, и надо сваливать». «Да пошел ты нахер!» — мысленно послала Рика и двух юных придурков. На полусогнутых прошла вдоль стеллажа и выглянула за угол. От вони начинала подташнивать. Запах усиливается, если поблизости много тварей или трупов. Последних мы не видели уже очень давно. Трупы теперь являлись исключением из правил, чем нормой. Значит, меты где-то совсем близко. И то, что я их не вижу, еще не означает, что их нет. Сделала еще несколько шагов и остановилась. Глаза постепенно привыкли к темноте. И я почувствовала спазм в животе, увидев 2 силуэта у стены. Вскинула руку с пистолетом и посветила фонариком. С облегчением выдохнула. Настоящие мертвые мертвецы. Не зараженные твари, а трупы, которые могли ужаснуть меня лет 5 назад, но не сейчас, когда я уже знала, что такое живые мертвецы. 2 тела. Они сидели на полу, прислонившись к стене. Я не могла их рассмотреть. Не могла увидеть, насколько они разложились. Только силуэты и вонь. Это не меты. Твари не сидят и не лежат. Они только стоят. А иногда ползут, если им оторвало конечности. Двинулась вдоль стеллажей, вспоминая рисунок на карте. В сторону 2-го люка и вдруг заметила Мадена. Он стоял ко мне спиной. От облегчения выдохнула. А он поднял руку вверх, не оборачиваясь, делая мне предостерегающий знак. Замерла на 2 секунды. Я не могла понять, что происходит, только увидела, как он жестом зовет меня к себе и показывает, чтоб шла медленно. Приблизилась к нему и остановилась, едва он снова поднял руку. Показал пальцем на два тоненьких лазерных луча у его ног. Потом наверх и на свои уши. Я подняла голову и заметила вращающуюся видеокамеру со странной вибрирующей мембраной. Твою ж мать! Подвал не только герметизирован. В нем установлена система, реагирующая на звуки и на колебания воздуха в определенном углу, именно у выхода. Мат активизировал ее. Он попался в ловушку у самого люка. Стоит ему пошевелиться, как сработает взрывчатка. Я слышала о такой системе. Осторожно отошла назад и вернулась к люку. Никто не ушел. Все ждали нас с Маданом. Что там? Ловушка у самого люка. Не он попался. Лазерные лучи и камера с мембраной. Твою ж мать, выругался Рик. Я не думал, что они установили это даже в подвале. Твари не могли бы вскрыть люк. Они неразумны. Напрасная трата денег. Если только они не боялись не метов, а людей. Герметизации было бы достаточно, чтобы предотвратить проникновение инфекции. В подвале своя система вентиляции. Какая теперь разница? Надо выключить эту дрянь. Поднимайся сюда, Рик. Нельзя. Я не знаю, как устроена система. Она может среагировать на множественные колебания воздуха, на массу тела, да на что угодно, черт возьми, и мы все взлетим на воздух. И что теперь? Поищи на стене пульт управления. Маленькую плазменную дощечку. Систему можно отключить. И как я, мать вашу, это сделаю? Там может быть код. Может быть просто кнопка выключения. Это несложная система. Опасная, но несложная. По крайней мере, не должна быть сложной. А что случится, если я что-то сделаю не так? Ну, вначале лазеры изрежут нео на кусочки, а потом все взорвется. Я вернулась обратно к Мадану. Он так и стоял под люком, и его спина взмокла от пота, несмотря на прохладу в помещении. Открыла рот, чтобы что-то сказать, и он, словно почувствовав, поднял руку. Молчу. Хорошо. Я молчу. Боже, а если я что-то сделаю не так? Эти лазеры? У меня получится. Рик сказал, что это несложно. Теперь я искала на стене что-то, отдаленно напоминающая экран маленького планшета. Нашла. Черт. И куда нажимать? Там всего лишь две кнопки, красная и зеленая. Игра в рулетку, будь она все проклята. Зажмурилась и нажала на зеленую. Послышался короткий писк, и лазеры на полу исчезли. Твою ж мать! Рывком обняла Мадана сзади и от облегчения громко застонала. «Опять нарушила приказ, да?» «Я сказал, уходить через 10 минут». «Тогда ты бы взлетел на воздух вместе с нашим шансом выбраться из этого ада. Но ты нарушила приказ». Сжимает ладонью мои пальцы и трется щекой о мою щеку, отклонив голову назад. «Накажи меня». Быстро поцеловала его в затылок и сильно сжала его торс. «Непременно накажу. Когда выйдем отсюда? Эй, вы! В штаны не наложили? Поднимайтесь, все чисто!» Рику удалось включить свет в подвале, и теперь мы с ужасом осматривались по сторонам. Повсюду мертвецы. Несколько трупов, разложившихся до скелетов, с обрывками плоти и сухожилий у стеллажей. Два на полу неподалеку от нижнего люка, ведущего в тоннель. Почти на всех голубые халаты, врачи и лаборанты. И только на одном униформа полицейского. Какого дьявола здесь произошло? Скорее всего, они укрылись при прорыве, и подвал герметизировался, а они умерли от голода и жажды. Мадан отрицательно качнул головой. Нет, с голоду так не умирают. Это длительный процесс. Мы бы здесь увидели совсем иную картину. Я понятия не имею, почему они мертвы, но это не голод. Вонь зверская. Если нам сидеть здесь несколько часов, мы сдохнем от этого смрада. Лиса закрыла нос пальцами. Что ты предлагаешь? Тут есть холодильная камера? Этот подвал — склад с медицинскими препаратами и продовольствием. Не он прав. Они умерли не от голода, — раздался голос Рика. Давайте перенесем их в морозильник. В этом нет смысла. Вонью пропитались стены. Здесь нет окон и дверей. Поэтому сохранился запах разложения. Вентиляция, судя по всему, работает хреново. Хоть здесь и не так жарко, как снаружи. Но и сидеть здесь с трупами тоже, знаете ли. Парни, унесите тела в морозильник. Запишите имена с бейджиков. Они нам могут пригодиться. Возможно, у этих людей остались близкие на большой земле. Пока они уносили тела, я ходила между стеллажами и рассматривала коробки на полках. Все с эмблемой корпорации. Ненавистной, проклятой эмблемой ублюдков, покалечивших столько жизней. Судя по названиям, в ящиках лекарственные препараты. И нам бы не помешало унести отсюда обезболивающие и антибиотики. Правда, я ни черта в них не разбиралась. За последним стеллажом стоял маленький стол. На нем открытый ноутбук со слоем пыли на крышке. Я обошла его и вздрогнула, когда увидела еще один труп на стуле. Умирая, женщина склонила голову на стол, сжимая пальцами сотовый телефон. И теперь лежала грудью на столешнице, разметав остатки темных волос по истлевшим рукам. Я медленно выдохнула ртом и склонилась к ноутбуку. Тронула клавиатуру. Экран включился, а я в ужасе попятилась назад. Какого хрена он работает? Разве заряд не сел за столько лет? Бросила взгляд на пол. Блок питания находился в розетке. Вот почему в ноутбуке не села зарядка. Прежде чем умереть, женщина об этом побеспокоилась. Или это просто случайность? Бросила взгляд на экран. Там открыт текстовый редактор и что-то написано. Наклонилась ниже и почувствовала, как затылок словно сжало стальными тисками. Они поняли, что мы выжили и что мы много знаем. Они закрыли нас здесь и пустили через систему вентиляции отравляющее вещество. Я умру последней, но я успею написать. Должна успеть. Если кто-то прочтет, знайте, нас всех здесь обрекли на смерть. Но есть доказательства. Наверху, в лаборатории, сохранены все файлы. Пароль — мы будем жить. Я надеюсь, этот текст увидят те, кто пришли за доказательствами чудовищных преступлений. Спасите человечество от монстров. Помолитесь за нас. Мы умирали мучительной смертью, и никто не пришел нам на помощь. Помогите нам сейчас. Расскажите правду за нас. Если сможете, передайте моему сыну Кевину и мужу Луису, что я их очень сильно люблю. И дата. Они все умерли очень давно. На глаза навернулись слезы. Тяжело дыша, наклонилась к телу и приподняла, откидывая на спинку. Стараясь держать спазмы в желудке, присмотрелась к бейджику, посветив на него лучом фонарика. доктор Оливия Браун. «Най!» Мадан подошел ко мне сзади и положил руки мне на плечи. «Их всех отравили, закрыли здесь и перетравили. Как?» Посмотрела на брата и сказала то, что не ожидала сказать. «Я знаю. Они уничтожили всех на острове Эс точно так же. Заметали следы. Уничтожали и заметали следы. Мама, она говорила мне об этом. Говорила перед смертью». Он привлек меня к себе, и я спрятала лицо у него на груди, чувствуя, как гладит меня по волосам и как по всему телу проходит дрожь наслаждения от его близости, несмотря на мучительные воспоминания и ужас всего происходящего. Как же хорошо, когда он рядом. Как я могла так долго быть без него? Как я могла думать, что смогу его убить? Да я сама сотни раз сдохну, лишь бы знать, что он жив. Это все скоро закончится. Она оставила нам пароль. У нас будет доступ к доказательствам. Она умерла не зря. Это самое главное. Хуже всего умереть бессмысленно. Пошли. Надо пытаться выбраться наверх. Я кивнула и подняла голову. Долго смотрела ему в глаза. Хуже бессмысленной смерти может быть только бессмысленная жизнь. Усмехнулся уголком рта и погладил мои скулы большими пальцами, а я невольно закрыла глаза от этой ласки. Моя никогда не была такой, ведь у меня была ты. «Вот вы где!» Мы резко обернулись, и я пристально посмотрела на Лису, глаза которой сузились до двух щелочек, когда она увидела, как мы обнимаемся. «Рик сказал, что можно обойтись без взрывчатки. Он зовет тебя, командир». Когда мы попали наверх, я тут же почувствовала, как стало холодно. Здесь уже 100% работали кондиционеры. Мы прошли по просторному коридору, освещенному ослепительно ярким светом, как в операционной, прижимаясь друг к другу и оглядываясь по сторонам. Но здесь все еще работало герметизация. Подошли к стеклянной двери без ручки, а за ней видели еще одну железную. Сбоку на двери плазменная дощечка, при касании к которой требуется ввести пароль или приложить палец. «А вот здесь придется поработать», — пробормотал Рик, ощупывая стекло. «Взрывчатка не возьмет. И что теперь?» «Не знаю, блядь. Я не думал, что все так сложно. Как нам скрыть эту грёбаную дверь?» «Например, вот так», — тихо сказала я и ввела на дисплее «Мы будем жить». Дисплей сменил цвет, и по черному экрану пошли абстрактные узоры. Стеклянная панель щелкнула и поехала в сторону, едва Мадан переступил порог. Стекло за ним тут же закрылось, и железная дверь поднялась вверх, и я впечаталась в стекло всем телом в приступе паники. «Мат!» «Что за херня?» — взревел Рик, ощупывая дверь со всех сторон. Повернулась к дисплею и снова ввела пароль дрожащими пальцами. Стекло снова поднялось, и все с облегчением выдохнули. Система пропускала в помещение лаборатории по одному. Когда мы все вошли в белоснежную огромную комнату с окнами во все стены, закрытыми тонкими полосками жалюзи, я наконец-то выдохнула с облегчением. «Я займусь камерами», — сказала Лиса и уселась возле пульта управления с множеством экранов. «Здесь работы на пару часов». «Их дохрена». Лаборатория также была и пунктом наблюдения за всем зданием изнутри и снаружи. «Чем быстрее ты ее отключишь, тем больше шансов, что нас здесь не заметят». Мы втроем склонились над стационарным компьютером за большим стеклянным столом. «Ну давай, Рик, ломай эту чертову систему. Отсчет времени пошел. У нас 20 минут, чтобы выйти отсюда незамеченными». «Да как два пальца? «Ну давай, девочка, открывайся папочке». Словно в ответ на его слова в помещении раздался женский голос. «Добрый день всему медицинскому персоналу лаборатории «Орион». Сегодня на улице плюс 30 градусов по Цельсию». Мы переглянулись, а Рик засмеялся. «Я же сказал, что это девочка». «Ну давай, милая, я возьму тебя очень нежно. Дай мне войти в тебя». «Ужасно эротично, Рик. Она возбудилась». Осклабился Мадан и хлопнул Рика по плечу. «Так, парни, пошли осмотримся. Что-то здесь слишком много места и около 10 дверей. Я бы хотел знать, что за ними скрывается. Что там у тебя, Лиса?» Три камеры уже отключила. Опять раздался бархатистый и нежный женский голос. «Вы пытаетесь ввести неверный пароль. После трех попыток я заблокирую систему, и вам придется ждать час». «Значит, к дьяволу нежность. Я тебя просто поимею». Рик засунул флешку в разъем и набрал несколько кодов на клавиатуре. «Несанкционированное проникновение в систему. Через 10 секунд я включу блокировку любых действий. Снять ее сможет лишь главный администратор». «Сука!» — выдернул флешку. «Вот же ж, сука!» «Да я попробую». Подтащила стул и села рядом с Риком. Снова ввела пароль, который был написан в тексте сообщения от доктора Браун. Экран мигнул. И включилось приветствие от корпорации. «Твою ж мать, только не говори мне, что это было так просто». «Это было просто. Но если бы та несчастная женщина не оставила нам послание, мы бы сейчас не смогли сюда войти». «Ладно, с меня причитается», — фыркнул Рик и начал быстро вводить какие-то данные. «Прежде чем вы скачаете нужные файлы, сделаешь для меня кое-что?» «Что угодно, за что Мадан не спустит с меня три шкуры». «Не спустит. Мне нужны архивы». «Да, я помню. Уже вхожу». Оглянулась назад. Мадан стоял возле Лисы, смотрел на экраны. «Давай данные, Мара». «Лира и Филипп Торны. Пару секунд сканируется информация». «Хм». Ответ отрицательный. «Они врачи». «Значит, пробью по базе госслужащих». Я впилась взглядом в монитор, чувствуя, как сердце сжимается все сильнее и сильнее. «Нет, Мара. И здесь их нет. Я попробую по секретным спискам». Пока он смотрел и каждый раз отрицательно качал головой, у меня начало рябить перед глазами. И я впилась в спинку его стула пальцами. «Среди...» — Рик откашлялся. «Среди живых их нет. Хочешь?» Он не закончил, а я сильнее вцепилась в спинку стула, чувствуя, как пол начал плыть под ногами и покачиваться. Я не ответила, но он начал вводить информацию, и через несколько секунд на экране появились фото Лиры и Фила. Я застонала, а Рик начал читать вслух данные и дату смерти каждого из них. «Они погибли, Мара. Мне жаль. Они взорвались на вертолете при перелете в столицу несколько лет назад». Пока он читал, я смотрела на их фотографии и мысленно орала «нет». Я тихонько раскачивала стул Рика, потом выхватила мышку и прокрутила чуть ниже. В тот самый день, когда я отдала ее им ради того, чтобы она выжила, они взорвались на вертолете. «Здание кишит метами. Они повсюду», — раздался голос Мадана. А я так и стояла, вцепившись в стул. «В чем дело?» Он тронул меня за плечо, но я повела им. «Не прикасайтесь ко мне. Никто не прикасайтесь, иначе я заору». «Кто эти люди, Рик?» «Не знаю», — она попросила найти. «Най, кто это?» Он попытался привлечь меня к себе за плечи, но я упрямо держалась за спинку и смотрела на эту проклятую дату. Внутри нарастал рев, бешеный вой, и я начала задыхаться, дыша все чаще и громче. До включения системы оповещения осталось 3 минуты. Приготовьтесь к включению сканера. Мат, надо уходить, нет времени. Бабочка, посмотри на меня. Это я, слышишь? Посмотри на меня, маленькая. Кто эти люди? Кто они тебе? Ты их знала? Оно вырвалось само. Я громко заорала «Дана». Так громко, что зазвенели дверцы стеклянных шкафчиков. Мадан пытался меня обнять, но я вырывалась из его рук, билась, как в приступе лихорадки или безумия. «Тш-ш-ш! Тихо, тихо! Кто такая Дана? Подруга твоя? Рик, дай флягу!» Подносит к моим губам, а я выбила ее, и меня выгибает. Я пытаюсь вырваться. Мне кажется, я сейчас сойду с ума. «Уходим, Нео! Сканер включится через минуту. Займите ваши рабочие места. Руки положите ладонями вверх. Глаза не закрывать». Мадан потащил меня к выходу, подняв на руки. Я не вырывалась. Я смотрела на него застывшим взглядом и шептала: «Дана! Моя Дана! Это я! Я виновата! Я ее отдала! Я!» Брат нес меня к люку. Передал вниз в протянутые руки Рика. Спрыгнул сам. Я не шевелилась. Меня словно парализовало от боли. Мне казалось, я не могу даже сделать вздох, а в ушах опять звучит ее плач. Он вернулся снова спустя столько времени. Мадан отнес меня в дальний угол подвала, опустился со мной на пол, прижимая меня к себе и укачивая, как ребенка. «Кто такая Дана, маленькая? Скажи мне! Скажи мне!» «Отойдите все, отойдите! Не трогайте нас! Дайте мне побыть с ней вдвоем! Скажи! Ну же, расскажи мне! Кого отдала им? Кого ты им отдала, девочка?» Я подняла на него взгляд, силясь разглядеть через пелену слез его лицо и понимая, что я ослепла и оглохла. Я не вижу никого и ничего, кроме крошечного личика моей малышки, когда отдавала ее в руки Лиры. И в ушах стоит их обещание, что они позаботятся о ней. «Твою... твою дочь, Мадан. Я отдала ее. Я отдала, чтоб она выжила. А она погибла. Нет больше ее. Моей девочки больше нет. Ее нет. А мы живые. Ее нет, а мы есть. Я жила и не знала, что ее больше нет. Как я могла жить? Как я могла дышать и не чувствовать, что ее больше нет? Я должна была умереть вместе с ней. Я должна была». Пальцы Мадана все сильнее и сильнее сжимали мои плечи. А я кричала ему шепотом в лицо что-то жуткое, и ко мне возвращалось зрение, потому что теперь я видела отражение собственной боли в его глазах. Видела, как затягивается такой же пеленой и тускнеет ярко-неоновый блеск в его глазах.